понедельник. Все-таки Яцек не солгал. Он действительно одолжил те деньги Станиславу. Удостоверилась в этом собственными глазами, когда Яцек при мне открыл конверт, принесенный с фабрики служащим. В конверте были векселя на 50 000. Это дало мне основание сказать дядюшке: сомневаюсь, что эта женщина шантажистка. Если бы она хотела получить от Яцека деньги, то он на всякий случай постарался бы спрятать их и не одалживал бы никому. Это беспокоит меня все больше. — Почему это тебя беспокоит? — удивился дядюшка. — Потому что, если ей не нужны деньги, то, значит, нужен он сам. Дядя задумался и покачал головой. До сих пор мне не удалось определить ее намерение. Я встречался с ней 5-6 раз, но у нас все еще официальные отношения. Мне так и не представилась возможность более обстоятельно поговорить с ней, когда я заметил, что знаком с тем молодым человеком, с которым она выходила из лифта, она оставила мое замечание без внимания. Это весьма опытная женщина, которая прекрасно владеет искусством говорить ни о чем. Я была немного разочарована. «Дядя, я была более высокого мнения о твоем таланте». «И не говори», — усмехнулся он в ответ, — «но поверь мне, она очень интересная женщина, и я, по крайней мере, не жалею, что познакомился с ней. Но не может же быть, чтобы она хоть в чем-то не проговорилась. Должна ведь была что-то говорить о себе». «Да, говорила», — согласился дядя. «Но сомневаюсь, что эта информация нам пригодится. Она рассказала, что ее отец был женат на бельгийке, и где-то под Антверпеном у него имелись промышленные предприятия. После смерти родителей она все ликвидировала и сначала училась в Академии художеств в Париже, собираясь стать художником. Потом очень много путешествовала. Из ее рассказа можно сделать вывод, что она объездила чуть не весь свет. Несмотря на то, что материальные возможности обеспечивали ей независимость, некоторое время она была журналисткой и посылала корреспонденции в американские газеты из разных стран. Большую часть времени проводит на французской ривьере, однако останавливается всегда и везде в гостиницах. Все-таки она рассказала вам довольно много. Это только кажется. Но из всего этого немногое имеет какой-то толк. Я, разумеется, самым добросовестным образом отправил всю информацию в сыскное бюро в Брюссель. Однако сомневаюсь, что это им пригодится. С чего же начать? Нам нужно вооружиться терпением и рассчитывать на случай. А вы не пытались просто напоить ее? Он рассмеялся. К сожалению, все такого рода попытки заранее обречены на провал. Мисс Элизабет утверждает, что ее организм не принимает алкоголь. Когда-то в детстве она выпила рюмку шампанского и получила такое отравление, что ее едва спасли. — Такое может быть? Дядя пожал плечами. — Может. Но для дела это не имеет никакого значения. Что касается твоих рассуждений насчет денег, думаю, ты права. По всей вероятности, эта женщина богата. У нее прекрасная бижутерия стоимостью в 100 000, очень дорогие шубы и наилучшие туалеты. Я в этом немного разбираюсь. Должно быть, имеет огромное состояние. В остальном же она обыкновенная женщина. У нее богатое воображение, всесторонние интересы. Разбирается в музыке, искусстве, архитектуре, градостроительстве. Любит заводить новые знакомства. Вы представили ей кого-нибудь? О, да, нескольких гостей. Я ужаснулась. Как вы могли позволить себе такую неосторожность? Ведь в разговоре с ней они могут упомянуть, и наверняка не раз упоминали, вашу фамилию. Тогда она сразу же поймет, что у ее нового знакомого она такая же, как и моя девичья.